Глава 4. Кэмден Таун. Йорк Роуд, 32. Дорогой отец, я весь день думал о нашем доме и решил написать вам, чтобы сообщить о своем великом счастье. Я женился. Я не получил ответа на письмо, в котором сообщал вам о помолвке, и боюсь, что оно затерялось. В конверт я вложил фотографию моей суженой, и мне не терпелось узнать, какое впечатление она на вас произвела. Должен признаться, что даже обыщи я весь Лондон, мне было бы не найти ни лучшей пары, ни более достойной семьи. О справедливости последних слов я предоставляю вам судить по фотографии, на которой, среди прочих, изображены ее младшие сестры. Они были подружками невесты и обрадовались случаю покрасоваться перед алтарем в нарядных платьицах, в которых и сфотографированы. Моя жена и я в ближайшее время намерены сфотографироваться вместе. Каковое фото мы вам обязательно пришлем. Наше венчание состоялось 26 августа в церкви Святой Троицы, а потом мы с Бертой провели очень веселый медовый месяц в Харроу-Гейте. Должен сказать, что это был ее выбор, поскольку я бы с радостью поехал в Плин и показал бы ее всем вам. Но, увы, этому не суждено было случиться. Надеюсь, что как только я сдам очередной экзамен в государственном почтовом ведомстве и получу отпуск, мы будем иметь радость приехать в Плин. Если я не выдержу испытания, то, возможно, мне придется покинуть службу по почтовому ведомству и подумать о чем-нибудь другом. Это довольно скучное и утомительное дело. Вас, без сомнения, удивляет, почему мы не поженились раньше. Дело в том, что ее матушка проявила известную щепетильность относительно положенных 4 месяцев обручения, и, как вы понимаете, мы выдержали этот срок до самого последнего дня. Женаты мы уже около 3 месяцев, и вчера вечером, обсуждая эту тему, пришли к выводу, что эти месяцы показались нам 3 неделями, так что вы можете представить себе, как мы счастливы. Я отлично понимаю желание жены жить рядом со своей семьей, и все же я предпочел бы, чтобы она уделяла мне больше времени, чем это представляется возможным из-за близости сестер и друзей по пансиону, которые не дают нам ни минуты покоя. Однако я полагаю, что это вполне естественно. Берта ни за что не покинет Лондона, поэтому мне и думать нечего увести ее оттуда. Я так тоскую по красотам Плина. Но уж видно, мне на роду написано жить в другом месте. Я уже потерял надежду получить весточку от вас, от Альберта и Чарли. А Элби могу прямо сказать, что он не мужчина и не брат, коли ни разу не удосужился ответить на все мои вопросы о вас. Ни он и никто другой. Я поступил так, как считал нужным, и попросил у вас прощения. Но вы, похоже, ожесточились против меня. Видит Бог, со временем я докажу вам, что я не слабак, каким, возможно, вы все меня считаете, а честный, работящий человек, у которого есть любящая жена, который надеется иметь достойную семью и которому не стыдно будет носить имя Кумбы. Конечно, об этом говорить еще рано, и вы, естественно, подумаете, что у меня есть основания так говорить. Да, есть, но оставим это до следующего раза, когда я смогу представить вам доказательства. Может быть, мои подозрения лишены оснований, но я не думаю. Мне часто приходит на ум, что из столь многих Кумбы я единственный бродил по Лондону и обосновался там. Но позвольте мне сказать, что жизнь здесь дорога, и место это не такое уж замечательное, очень грязное и шумное. Ну что же, дорогой отец, пожалуй, это все новости, которыми хотел с вами поделиться. Пора кончать. Мы с Бертой любим всех вас и желаем вам доброго здоровья. Остаюсь ваш любящий сын Кристофер Кумбы. Вернувшись после медового месяца и устроившись в новом доме, где мать ни на минуту не отставала от нее со своими советами, Берта не безуспешно, как она полагала, продолжала сохранять мягкую пассивность и своеобразно понимаемую ею скромность, чем, сама того не ведая, воздвигла между собою и Кристофером непреодолимый барьер. Влияние матери и сестер не позволяло ей отвечать на страстные порывы мужа. Если бы они остались вдвоем, она и Кристофер, ей, возможно, и удалось бы подняться над обычаями и привычками пансиона. Но щупальцы паркинсов были слишком цепки, а воспитание и окружение подавляли ее едва пробудившиеся и еще неосознанные чувства. Одно из первых подтверждений узости и примитивности взглядов своей жены, до той поры заблуждавшейся на ее счет Кристофер, получил по, казалось бы, ничтожному поводу. Во время разговора о бракоразводном процессе Оши против Парнелла и Оши. Он отложил вечернюю газету и вслух заметил, как отвратительно должен себя чувствовать общественный деятель, когда его личная жизнь становится достоянием гласности и используется в политической борьбе, способной разрушить его карьеру. «Ох, Кристофер, как ты можешь говорить такие вещи?» — воскликнула Берта. «Меня удивляет, что ты защищаешь такого человека, как мистер Парнелл, который лишен моральных устоев». «Что до моральных устоев, то вполне возможно», — ответил он. «Я ничего о нем не знаю, кроме того, что говорят люди. А они говорят, что он одаренный политик и лидер своей партии. И то, что его судьба и, возможно, судьба страны рухнут только потому, что у него была внебрачная связь, мне представляется вопиющей несправедливостью». «Но, Кристофер, после ужасного поступка, который он совершил, никто из его партии не пожелает следовать за ним и отдавать ему свои голоса. Их вера тут же умрет». «Но почему, Берта? Только из-за того, что этот человек полюбил женщину?» «Нет, не из-за того, что он ее полюбил. Хотя, поскольку она не свободна, это само по себе уже предосудительно. Но потому, что он позволил себе отдаться этому недостойному чувству. А это грех». «Дорогая, должно быть, он питал к этой женщине очень сильные чувства. Возможно, не мог без нее жить. Может быть, она была во всех смыслах необходима ему». «Ах, вздор! Любовь! Мужчина с сильной волей должен управлять своей страстью». «Но, осмелюсь сказать, страсть, как ты ее называешь, лишь одна сторона его чувства к ней, связанная с сотней других эмоций, и все они равно глубоки». «Ах, Кристофер, они жили в грехе, это безнравственно. Интересно, осмелятся ли написать об этом в газетах?» «Да, дорогая. Я знаю, что закон в этих вопросах несправедлив и ничего не прощает. Но они сделали это всего лишь без благословения церкви и государства. Не так, как мы с тобой. Но если мы любим друг друга, то почему бы...» «Кристофер, как ты можешь?» Вся краснея от смущения, она вскочила, и на ее глазах появились слезы. «Берта! Берта, любимая! Чем я тебя обидел?» — спросил он, протягивая ей руку. «Никогда в жизни я не испытывала такого унижения!» «Как всякий влюбленный, при первой ссоре, если это можно было назвать ссорой, Кристофер был готов биться головой о стену. Он ждал, что вот она сейчас, в шляпке и плаще, спустится вниз и объявит, что возвращается к маме, но через полчаса она вошла в комнату, без слез, совершенно спокойная, и, как ни в чем не бывало, спросила, умылся ли он к ужину, который уже накрыт. И Кристофер в глубине души признался, что никогда не понимал женщин». Ранней осенью 1891 года, перед рождением их сына Гарольда, он по многим признакам убедился, что его жена сильно отличается от него. Берта и ее семья окутали ее положение покровом строжайшей тайны, и мужу, привыкшему к здоровой, открытой атмосфере Плина, это казалось совершенно необъяснимым. В Плине подобные вещи обсуждались повсеместно. Кристофер навсегда запомнил, как однажды вечером вернулся домой взволнованный, счастливый, увлеченный мыслями о будущем, неся в кармане маленький шерстяной чепчик, который он давно присмотрел в галантерейной лавке. Он вошел в гостиную, где жена, чье положение не было уже ни для кого секретом, сидела за чайным столом в окружении матушки, сестер и еще двух дам из пансиона. Они обсуждали последние моды. Он слушал их болтовню, время от времени вставляя слово, и вдруг вспомнил о своей покупке. Он сунул руку в карман и вынул миниатюрный шерстяной чепчик. «Взгляните!» — сказал он, улыбаясь, и показал его всем собравшимся. «Правда? Малыш будет в нем как картинка!» Наступило гнетущее молчание. А лицо Берты залилось краской. Подруги вперили глаза в чашки. Миссис Паркинс, вспомнив о своем положении хозяйки, протянула руку к чайнику. «Уверена, что вы не откажетесь еще от одной чашки, Кристофер?» Он поспешно сунул чепчик обратно в карман. «Благодарю вас», — пробормотал он и постарался укрыться за бутербродом. «Какая напряженная, неестественная атмосфера! Как трудно угодить миссис Паркинс с ее представлениями о благопристойности и хорошем вкусе. И тем не менее, он должен почитать за счастье, что женат на существе такой высокой пробы и столь утонченного воспитания». Ребенок появился на свет точно в срок, и его сразу окружили чрезмерными заботами и восторженным вниманием, что всегда создает в доме обстановку суеты и суматохи. Отец, разумеется, был объектом высокомерного презрения, как существо, не имевшее никакого отношения к акту творения. Летом Кристофер держал очередной экзамен в государственном почтовом ведомстве и не смог удовлетворить всем требованиям комиссии. Сперва он очень расстроился, сурово корил себя за то, что не сумел должным образом подготовиться. Но по зрелом размышлении решил бросить службу на почте. На сбережения Кристофера семья Кумбы могла сравнительно безбедно прожить лето и осень. Но год закончился для него довольно плачевно, поскольку, как и многие другие представители его класса, он стал поигрывать с ценными бумагами. Вложив значительную часть своего капитала в Liberator Building Society, он рассчитывал на близкие дивиденды, надеясь увеличить таким образом свои сбережения, когда вдруг стало известно о банкротстве концерна Balfour Group, куда входила эта компания. Тогда он и написал домой следующее письмо. «Дорогой отец, я так давно не писал вам, что сейчас самое время просить у вас прощения за столь долгое невнимание. Я всей душой надеюсь, что дома вы пользуетесь надлежащей заботой и уходом, что здоровье будет вам сопутствовать долгие годы, и дни ваши не омрачат ни заботы, ни беды. Мне очень жаль, что я так долго оставлял вас без писем. Я надеюсь, что вы не очень переживаете за то, как мы здесь живем, и уверен, что если бы вы могли как-нибудь заглянуть к нам и увидеть мою дорогую жену и сына, то составили бы благоприятное впечатление и о ней, и о ребенке. Я не торопился писать вам, поскольку мои письма так и остались без ответа. Отсюда и причина моей небрежности. Надеюсь, мои братья, сестра и мачеха здоровы и преуспевают каждый в своем деле. К сожалению, должен сказать, что сейчас я без работы. Я не выдержал очередного экзамена в почтовом ведомстве, но не могу сказать, что это меня огорчает, ибо последние полгода здоровье мое было неважным, Однако я много работал ради жены и ребенка. Теперь я бы хотел работать на открытом воздухе, даже за небольшую плату. Но вы по собственному опыту должны знать, что содержание семьи стоит не так мало, а ведь ни за что ничего и не получишь. Я рад сообщить, что с тех пор, как сижу дома, чувствую себя намного лучше и в самом скором времени окончательно приду в себя. Думается, я уже писал вам, что в начале года наш мальчик был очень болен, но рад сообщить, что сейчас он поправился и доставляет много радости своей матери. Не сомневаюсь, что местные газеты переполнены сообщениями о крахе концерна «Балфур Групп», который принес много горя рабочему классу, в том числе и мне. Я никогда не слышал о таких злостных спекуляциях, ведь в наше время трудно удержаться и хоть немного не играть на бирже, в результате чего я потерял известную долю своих сбережений. И вот теперь, дорогой отец, я все чаще и чаще подумываю о том, чтобы уехать из Лондона, вернуться в Плин и навсегда там поселиться. Жене я еще ничего не говорил и не скажу, пока не получу вашего ответа, которого буду с нетерпением ждать. Вот уже более 4 лет, как я уехал из дома, и за все это время ни одного ответа от вас. По-моему, это слишком. Покорно прошу, ответьте хотя бы на это. Напишите, одобряете ли вы мое решение вернуться в Плин. Я знаю, волноваться или негодовать по поводу моих семейных дел – неблагодарное занятие. Но несколько ваших строчек все изменят. Изменят течение всей моей жизни и жизни тех, кто от меня зависит. Если и эта моя просьба, как и все остальные, останется без ответа, что ж, тогда мне остается с грустью сказать, что это было мое последнее письмо домой. И закончить его придется словом «Прощайте». Ваш любящий сын Крис. 4 недели Кристофер ждал ответа и, не получив его, пошел к жене и объявил, что оказался несостоятельным мужем, поскольку у него почти не осталось денег, и его семья не может изыскать средства ему помочь. Берта сразу послала за своей матерью. И униженный Кристофер смиренно принял на свою голову нескончаемый поток гнева миссис Паркинс. В итоге, собрав с грехом пополам плату за постой, семейная пара с ребенком оставила свое жилье и поселилась в пансионе до тех пор, пока кормилец не найдет работу. С тех пор Кристофер занимал различные временные должности, но нигде не задерживался подолгу. Летом 1893 года у них родился 2-й сын, и вокруг имени младенца разгорелись нешуточные споры. Кристофер хотел назвать его Джозефом в честь своего неуступчивого отца. Берта настаивала на Джордже во знаменование бракосочетания герцога Йоркского и принцессы Мэй, которое должно было состояться в этом месяце. Но последнее слово осталось за бабушкой, и мальчика назвали Вилли в честь почившего в Бозе мистера Паркинса. Итак, пока Джозеф Кумбе томился в Сандвинской лечебнице для душевнобольных, его сын Кристофер тяжко трудился и боролся за выживание в Лондоне, претерпевая всяческие издевки и недоброжелательства со стороны тещи и свояченец, но оставаясь неизменно привязанным к своей холодной жене и маленьким сыновьям. Таким образом, Кристофер Кумбе в том самом возрасте, в каком отец его Джозеф получил диплом капитана и стал гордым шкипером собственного судна, служил помощником продавца в большом магазине тканей и был одиноким, лишенным друзей обитателем душного пансиона.